Теперь, Марина, на прощание. Мои самые любимые. Я серьезно говорю с вызовом. Любимее ваших. Крутится, вертится шар голубой. Шар голубой, побудь ты со мной. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Нет, Марина, не могу. Я это вам спою. Вскакивает, заносит голову и поет то же самое, потом подойдя и становясь надо мной. Теперь скажите, Марина, вы это понимаете? Меня такую можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это, закрытые глаза, просто блаженство. Речитативом, как спящее. Шар в синеве крутится, воздушный шар «Монгольфьер». В сетке из синего шелку, а сам голубой, и небо голубое, и тот на него смотрит и безумно боится, чтобы он не улетел совсем, а шар от взгляда начинает еще больше вертеться и вот-вот упадет, и все монгольфьеры погибнут. И в это время, пользуясь тем, что тот занят шаром, кавалер барышню хочет украсть. Что к этому прибавить? А вот еще эта Сонечка. Тихо дрогнула портьера, принимала комната шаги голубого кавалера и слуги. Все тут вам, кроме барышни и шара. Но шар, Сонечка, земной, а от барышни он идет. Она уже позади, кончилась. Он ее уже украл и потом увидел, что незачем было. Сонечка ревнива. Почему? Я... А потому что это был поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было иметь. А если бы это я была, он бы тоже ушел? Нет, Сонечка,